Глава шестая. Свадебный переполох. «Арс, у меня к тебе отдельная просьба». Неуверенно начал Николай, словно подбирая слова. Это было не похоже на рассудительного горанина, который всегда продумывает шаги наперед, а за словом в карман уж точно не лезет. «Дай угадаю, ты думаешь, как бы помягче сказать, что я нежелательная персона на вашем празднике? И хоть ты и приглашаешь всех, мне лучше не появляться на свадьбе». «Арс, вот за что тебя уважаю, так это за проницательность. Надеюсь, благоразумием ты тоже обладаешь. Я ничего не имею против тебя, но это увлечение Лизы. Она и так волнуется, поэтому будет лучше, если у моей невесты будет хоть на одну причину для беспокойства меньше». «Не волнуйся, Коля, я не буду лишней причиной для беспокойства Лизы», ответил я и направился в академию, чтобы переодеться и переписать расписание на завтра. Эта неделя выдалась короткой, поэтому после пятничных пар я почти не устал. В этот раз Платонов отправил нас на стрельбище. Мы разбились на группы по 20 человек и отправились на позиции. Вместо опостылевшего тура каждому студенту выдали гром, длинную винтовку с 5 зарядами. «Эта вещь — незаменимая спутница в сражениях на большой дистанции», произнес Платонов, бережно сжимая в руках оружие. «Прицельная дальность стрельбы — почти 1000 метров. Убойная сила сохраняется на дистанции вдвое меньше, но мы не будем тренироваться стрелять на таком расстоянии. Для начала поставим мишень на отметке в 50 метров. А когда вы немного привыкнете, попробуем пострелять на 100 и на 300 метров. Помните, что у этого оружия сильная отдача и низкая скорострельность. Поэтому каждый ваш выстрел должен поражать врага». Георгий Максимович вскинул винтовку, замер на пару секунд, а затем выстрелил. С 50 метров сложно было рассмотреть, попал он в мишень или нет, но я в наставнике не сомневался. Свои 5 патронов я выстрелил всего за минуту. Хоть держал оружие правильно, плечо затекло и ныло. «Хороший результат, Чижов», — похвалил меня Платонов. «Но ты не учитываешь ветер. Это в упор можно лупить без оглядки на окружающую обстановку, а на большом расстоянии придется учитывать все факторы». «Ничего, до конца года вы у меня будете стрелять со всего, что только есть на вооружении нашей армии». «И даже с пушки?» — оживился Никита. «Вам, Кирсанов, даже гром доверить страшно. Куда еще пушку?» — осадил его Максимыч, а ребята заулыбались, признавая, что в этой шутке есть доля правды. Суббота обещала быть тихим, спокойным днем без потрясений. С утра проснулся и решил после завтрака погулять с Вьюгой. Из-за учебы я и так мало времени уделяю собаке. Дошло до того, что Пушистая приходит ко мне ночью и ложится в ногах, чтобы хоть иногда побыть рядом. Лариса Александровна даже пошила ей специальный коврик, чтобы Вьюга чувствовала себя комфортно и не вымазывала постельное мокрыми лапами. Стоило мне открыть глаза, как Вьюга немедленно соскочила с кровати и принялась носиться по комнате. «Сейчас, сейчас погуляем. Дай только привести себя в порядок и закинуть что-нибудь вкусное». Живя в доме, я совершенно обленился. Если в общаге готовка практически полностью была на мне, то теперь этим занималась мать Кристины. По словам Ларисы Александровны, это было то малое, что она может сделать для меня в благодарность за разрешение пожить в доме. Несмотря на эффективность целителей, женщине иногда приходилось обращаться к ним за помощью, потому как болезнь время от времени давала о себе знать. Это была одна из причин, почему Лариса не спешила уезжать домой. Но главной причиной была, конечно же, Кристина. Бросить дочь без присмотра, особенно когда у нее появился молодой человек, женщина никак не решалась. Спустившись к столу, я встретил неожиданного гостя. Кеша сидел в обнимку с Крис. Увидев меня, они засмущались, а девушка встала с его коленей и села рядом. «Вот, хоть хозяина дома постыдилась», — прокомментировала с кухни Лариса Александровна. «А то зятёк совсем распоясался, даже матери не стесняются». «Лариса Александровна, мы же просто обнимались», — принялся оправдываться Уваров. «Это сейчас просто. А если бы меня тут не было? Вот женитесь и обнимайтесь, сколько влезет». «Лариса Александровна, как только закончу академию, займусь этим вопросом». Я решил вмешаться, чтобы выручить друга из сложной ситуации. «Кеша, а ты разве не на церемонии? Горанин ведь всех приглашал». «Мне нечего делать на празднике, где моя девушка — нежеланный гость», — заявил Уваров. «Это тоже верно». «Арсений, а почему ты не поехал?» — поинтересовалась мать Кристины. «Я тоже нежеланный гость на этом празднике. Собственно, даже если бы меня были рады видеть, я не хочу никого стеснять своим присутствием». Только мы сели завтракать, как в дверь постучали. На пороге оказались Валик и Настя. «Вы тоже не на свадьбе?» «Смотреть на довольную рожу Серафимова?» Зимин презрительно фыркнул. «Нет, для меня это точно не праздник. Хорошо, что он сам ушел из пятерки, иначе конфликта было бы не избежать. И потом мы бы не стали встречаться. Ищи во всем свои плюсы», — добавила Настя и поцеловала Валика в щеку. Лариса Александровна закатила глаза, намекая на распущенность нравов, поднялась из-за стола и направилась на кухню за еще двумя порциями. «А мы не с пустыми руками», — произнес Валик и достал из сумки кусок копченой буженины, сыр и свежую зелень. «А откуда такое богатство? Да в Мурманске, еще и в начале осени. Так ведь Любавин собирается открывать свою лавку здоровой и питательной еды. Вот и забил ей полный холодильник», — произнес Валик. Я отложил вилку в сторону и посмотрел на парня, но тот поспешил меня успокоить. «Не переживай, я твой урок помню. Прежде чем взять что-то из холодильника, я спросил разрешения у Матвея». «Тогда отлично. Кстати, а Любавина почему с собой не взяли? Обидится ведь, что без него собрались». «Точно, а где Матвей?» — всполошился Зимин. «Неужели отправился на свадьбу? Вот предатель!» «Да ладно вам, бросьте. Ничего плохого в этом не вижу. Конфликта с Серафимовыми у него все равно нет, поэтому он не обязан игнорировать такое событие. Причем это его шанс заявить о себе и поискать деловых партнеров». Настойчивый стук в дверь заставил нас отвлечься от трапезы. «Кого там еще принесло?» — удивился Валик. «Это, наверное, Матвей», — догадался Кеша. «Сидите, я открою». Я поднялся из-за стола и направился к входной двери. Словно на всякий случай потянулся левой рукой поправить верхнюю пуговицу на рубашке, но на самом деле повернул руку так, чтобы циферблат часов закрывал меня от гостя. «Мои многострадальные часы. Если я верно припоминаю, уже дважды они спасали мне жизнь. Точнее, это заслуга артефакта, который Кеша каждый раз заботливо ставит в мои часы, когда чинит их. Не то чтобы у меня были реальные причины опасаться гостей, но я здорово насолил членам команды «Октопуса», а эти ребята вполне могут попытаться отомстить». Потянул дверь на себя и шагнул в сторону, потому как в следующий момент в коридор ворвался раскрасневшийся и тяжело дышащий Гаранин. «Она у тебя?» «Кто?» «Ты как будто не знаешь», — ответил Николай. Он пробежал взглядом по коридору, заглянул в столовую, но наткнулся на удивленные лица моих друзей и стушевался. «А ты как будто не можешь задать вопрос нормально, чтобы получить такой же адекватный ответ. Повторяю еще раз, кто?» «Лиза!» «Вообще-то это ты должен знать, где находится без пяти минут твоя жена». «Вот именно, что я этого не знаю». «Слушай, а ты вообще в курсе, что есть такая свадебная традиция — воровать невесту у жениха? Конечно, обычно начинают с туфельки, но это уж как получится. Если что, я к этому не имею ни малейшего отношения. Но у гостей поинтересоваться стоит. Прям чувствую, что это мог быть Родя. Эти дурацкие выходки в его духе». «Какие в тундру традиции, Арс? Какие выходки? Она сбежала из-под венца. Не было никакой свадьбы». На мгновение повисла неловкая тишина. Кто-то в столовой уронил вилку, и звон металла о каменный пол разнесся по дому подобно звону колокола. «Извини, я не знал». «Пустое. Если объявится, дай мне знать». Гаранин развернулся и вышел из дома, не попрощавшись. Еще несколько секунд я стоял у порога, провожая его взглядом. По виду Николая было заметно, что он глубоко потрясен случившимся и болезненно переживает разрыв отношений. «Серафимовы!» — с нескрываемым раздражением произнес Зимин. «От них одни проблемы!» Никто из присутствующих в доме не решился спорить с парнем. Я вернулся за стол, и мы продолжили завтрак, а затем еще долго обсуждали главную новость этого дня. Примерно через час к нам присоединился Любавин. Парень все-таки принял приглашение и побывал на несостоявшейся свадьбе. А теперь, когда все гости разошлись, принес свежие новости. «Нет, Валик, ты зря не пошел», — заявил Матвей. «Когда у самого алтаря Лиза расплакалась и сказала, что не может выйти замуж за Гаранина, нужно было видеть лицо Родиона. Мне показалось, что в этот момент у него перед глазами пронеслась вся жизнь». «Вам бы только глумиться», — осудила ребят Настя. А вы представляете, что в этот момент чувствовала Лиза?» «Нет, и даже не хотим представлять», — отрезал Кеша. «Это низкий поступок, и мне ее совершенно не жаль». «Она имела право на это», — гнула свою линию Фирсова. «Пока друзья не переругали за столом из-за Серафимовых, я решил сменить тему. А как отреагировала семья Коли?» «Если коротко, глава семейства разорвал все связи с Серафимовыми. Они больше не вассалы Гараниных. А заодно им теперь запрещено появляться на всех важных мероприятиях, которые организовывает дворянский дом Николая». «Это катастрофа», — резюмировал Кеша. «На самом деле, в этой ситуации мне было жаль мать Родиона и Софию с Алексеем. Если Лиза сама виновата в том, что создала такую ситуацию, то Галина Юрьевна и ее младшие дети совершенно невиновны в том, что их теперь презирает едва ли не половина Мурманска. Друзья разошлись по домам уже далеко после обеда. А я решил пройтись с ними и подышать свежим воздухом, раз уж выдалась такая возможность. Дождь наконец-то закончился, а сквозь тучи пробивались робкие лучи солнца. Провожая Валика с Настей, я заметил странных типов, которые сидели в припаркованной машине на другой стороне дороги. Они неотрывно следили за нами, причем больше всего рассматривали Настю, а когда мы встретились с ними взглядами, поспешили отвернуться и закрыть окно. В другой ситуации я бы решил, что это культисты, но сейчас я был иного мнения. Честно говоря, при своих возможностях Гаранины могли поискать кого-то более способного. Пару раз я замечал прогуливающихся мимо моего дома людей, которые бросали заинтересованные взгляды на здание. Один раз нам даже принесли почту, хотя мы не выписывали ни газет, ни журналов. Видимо, особо беспокойному агенту захотелось заглянуть в дом, будто Лиза могла материализоваться в моей гостиной, минуя калитку. Вечером, когда я вышел с Югой на пробежку, я заметил еще одну машину на соседней улице. А затем еще двух странных типов, которые торчали на остановке общественного транспорта и пытались непринужденно болтать. Фантазии, чтобы изображать увлекательный разговор, у них хватило всего на пару минут. Затем они оба одновременно замолчали и перевели взгляды на меня. «Хорошего вечера, мужики! А я тут с собакой гуляю. Погода просто чудо!» «А мы автобус ждем», — пробасил один из неудавшихся наблюдателей и бросил на меня хмурый взгляд. «Так отсюда после шести автобус не ездит». «Вот незадача», — подхватил второй. «Придется пешком идти». Мужчина направился в сторону центра города, сделал пару шагов и замер, потому как до него дошло, что покинуть место наблюдения ему никак нельзя. «Подожду, может, кто из попутчиков подкинет?» «Ну-ну, удачи!» Вьюга погналась за какой-то живностью, и мне пришлось взять ее на поводок, чтобы она не натворила беды. «Чувствую, для прогулок по городу пора приобретать намордник. Или отправляться гулять с собакой в лес, где мы никому точно не помешаем». Уже вечером, когда я поднялся к себе, услышал странный шорох в своей комнате. Вьюга спала на первом этаже без задних лап, поэтому это точно не собака. Выставил перед собой артефакт, решительно толкнул дверь и использовал талант, чтобы остановить время. Влетел в комнату и увидел в углу заплаканную Лизу в свадебном платье. Правда, на платье эти лохмотья были похожи с большой натяжкой. Подол разорван, на ткани пятна от грязи, застежка съехала. Да и сама Лиза выглядела ужасно. Тушь потекла, оставив на лице черные потеки. Помада смазалась, а глаза опухли от слез и покраснели. Остаток времени я так и простоял, ошарашенно разглядывая вечернюю гостью. И понял, что время вернулось к привычному ходу, только когда услышал очередной всхлип. «Арс, прости, что я втягиваю тебя в это...» «Вот именно, что втягиваешь. Гаранин был у меня еще утром». Девушка всхлипнула, а я решил, что ничего уже не изменится. Поэтому нет смысла нервничать. Нужно решать проблему. «Присядь. Тебя кто-нибудь видел?» Серафимова вытерла поплывшую косметику и отрицательно покачала головой. «Лиза, приходить сюда было не самой здравой идеей. Я всегда готов помочь, но мой дом под наблюдением людей Гараниных. Они торчат здесь с самого утра, на тот случай, если ты появишься». «Я знаю, и поэтому пробралась в твою комнату незаметно, а не зашла через парадный вход». «Незаметно? В белом свадебном платье, а лезть на второй этаж и при этом остаться незаметной? Очень сомневаюсь». «И что самое паршивое, я ведь даже не пойму, видели эти ребята, как Лиза вошла в дом, или нет?» Хотя, если видели, то очень скоро я это узнаю, когда сюда примчится разъяренный Гаранин. Тогда защитные артефакты Кеши будут очень кстати. «Арс, у тебя все в порядке?» Послышался из коридора голос Крис. Правила хорошего тона не позволили девушке войти, поэтому она все еще стояла за дверью. «Мне показалось, что я слышала плач и голоса». «Тебе показалось, Крис, все в порядке. Хотя... можешь войти?» Ручка двери повернулась, а через пару секунд внутрь просунулось взволнованное лицо девушки. Увидев Лизу, стоящую посреди комнаты, она невольно ойкнула. «Да, это то, что ты думаешь. Надо бы попросить Кешу поставить предупредительный артефакт и на окна». «Арс, я понимаю, что ты можешь на меня злиться. Ведь я доставила вам всем проблемы, но сейчас мне нужна ваша помощь». «В каком плане?» «Мне нужно уехать из города». «Заявление на отчисление из Академии я уже написала и отправила его по почте. Но так просто покинуть Мурманск мне не дадут. Коля хочет увидеться и объясниться, а я не могу смотреть ему в глаза. Да, он мне нравится, он обаятельный, умный, веселый, но это не мой человек. Я не хочу прожить всю жизнь с человеком, который мне не подходит». «Я поняла это еще пару месяцев назад, но боялась что-то изменить, чтобы у моей семьи не было проблем. И только у алтаря я осознала, что не смогу притворяться до конца жизни». «Хорошо, давай успокоимся и решим проблемы по очереди. Почему ты не хочешь встретиться с Колей и все обсудить?» «Потому что мне стыдно за то, что произошло сегодня. И вообще, если его родственники узнают о нашей встрече, они убьют меня, я уверена в этом. Ты ведь понимаешь, какой это удар по репутации Гараниных. Долгое время этот дворянский дом был доминирующим в губернии. Если мы смогли нанести им такое оскорбление, другие тоже смогут. Вспомни Елагина. Прошло почти 2 года с той дерзкой попытки подорвать репутацию Гараниных, но никто больше не пытался это сделать. А тут...» Лиза закрыла лицо и зарыдала. «Во мне сейчас боролись противоречивые чувства. С одной стороны, мне было жаль девушку, которая оказалась в непростой ситуации. Был бы жив дядя Володя, он бы этого не допустил. С другой стороны, чем думала эта дуреха, когда сперва хотела насолить мне, а потом надумала принести себя в жертву ради благополучия семьи? Ладно, хватит сырость разводить. Давай думать здраво. Тебя здесь ждут, поэтому выйти через дверь у тебя не получится. За мной тоже будут следить, поэтому я не смогу незаметно покинуть дом. И что нам делать?» Лиза подняла на меня полные надежды глаза. «Для начала найти подходящую одежду и привести тебя в порядок. В таком виде тебя точно никуда не пустят. Крис, можешь выделить что-нибудь из своего гардероба? Я дам деньги на новые вещи». От такого предложения не откажется ни одна девушка. Кристина мчалась перебирать платяной шкаф, а я провел Лизу в ванную, где она смыла испорченный макияж и привела себя в порядок. Когда Крис вернулась, девушки заперлись в гостиной и устроили там примерку. К счастью, Лариса Александровна уже спала, поэтому не видела нашей гости и даже не подозревала, насколько рискованную игру мы затеяли. Пока девчонки подбирали наряд Лизе, они успели сдружиться и уладить все противоречия, которые были между ними. Минут через 20 Кристина вышла в коридор, а следом за ней шла виновница нашего беспокойства. Беглянка была одета в темные походные штаны и черную кожанку, под которой красовался тонкий свитерок и футболка. Для сентября в этих широтах вполне достаточно, но уже в ближайшее время лучше озаботиться чем-нибудь потеплее. Я отлично помню свой первый визит сюда, когда даже теплый плащ с меховым капюшоном не спасал от холода и пронизывающего ветра. «На первое время этого хватит», — удовлетворенно произнесла девушка и еще разок покрутилась перед зеркалом, примеряя наряд. Конечно, штаны были ей коротковаты, но на талии сидели даже свободнее, чем на Крис. «Куда теперь направишься?» «В Архангельск, а там подумай, как быть дальше. У меня осталось немного денег в банке, но вот с наличкой беда». Я достал кошелек и протянул девушке пару 5000-ных купюр. «Этого должно хватить на билеты и еду. Кстати, поезд до Архангельска идет почти 2 дня, поэтому я рекомендую тебе не ехать до конечной станции, иначе найдут. Хотел бы отправиться с тобой, чтобы ты больше не влезла ни в какие неприятности, но в понедельник мне в академию. Да и меня непременно хватится, если я надолго исчезну из города. Я помогу тебе выбраться из Мурманска, но на большее не рассчитывай. Надеюсь, ты понимаешь, что просто покинуть город недостаточно. Тебе придется уехать из страны. Мне хотя бы выбраться из этого дома. поежилась девушка, бросив обеспокоенный взгляд на окно. «У меня есть одна идея, очень рискованная, но если ты сделаешь все, как я скажу, у нас получится». «Я готова», — с решимостью ответила Лиза. «Еще бы ты не была готова. Мне сейчас куда проще позвонить Гаранину и избавиться от назойливой проблемы, чем придумывать, как обвести вокруг пальца его многочисленную охрану, которая кружит вокруг моего дома. Да, так было бы куда проще, но тогда Лизу убьют, и все попытки Гаранина сохранить девушке жизнь не помогут. Сейчас я единственный шанс Серафимовой выбраться из города живой». Кристина вышла с вьюгой на разведку. Со стороны казалось, что девушка просто гуляет. Но на деле на ее хрупкие плечи была возложена ответственная задача – узнать расположение агентов Гаранина. Я не хотел втягивать Крис в это дело, но участие девушки было минимальным. Через полчаса она вернулась с прогулки и доложила обстановку. «Машина до сих пор стоит у самого входа, но люди в ней уже сменились». «Еще двое прогуливаются по соседней улице. Больше никого не видно». «Отлично, тогда мы можем действовать». «Я прекрасно понимал, что по тревоге сюда слетятся десятки агентов. Поэтому мы должны выскользнуть незаметно». Я взял Лизу за руку и почувствовал, как она дрожит от волнения. «Сейчас». Время застыло, а окружающая нас реальность превратилась в трехмерную картинку, словно это была голограмма, а не реальный мир. Всего за три удара сердца мы добежали до конца двора. Еще за два перескочили через забор и оказались в спасительном укрытии кустарника. Теперь можно было дать времени течь в нормальном режиме и перевести дух. «Что это было?» – прошептала Серафимова, которая была потрясена увиденным. «Да, Лиза видела и переживала то же, что и я. Мои догадки оказались верны. Когда я держу в руках пистолет... Он находится со мной в одном временном кармане. Я могу стрелять из него, как обычно, но все остальное вокруг замирает. В этом я убедился во время экспедиции на землю Франца Иосифа. Это подтвердилось во время тренировок, когда я вывел из игры Серафимова, Гаранина и его предсказателя. Если это так, почему бы не попробовать провернуть такой же трюк с живым человеком? Я держал Лизу за руку, то есть взаимодействовал с ней». «Она оказалась в моем временном кармане, тогда как весь остальной мир замер. Это сработало». «Очередная грань моего таланта», — максимально спокойно произнес я, словно в этом не было ничего необычного. «Арс, как же ты крут!» «Даже не думай», — остановил я девушку, предупреждая ее следующий ход. «Ты мысли умеешь читать? Или вернулся назад во времени? Скажи, я успела тебя поцеловать? Тебе понравилось?» «Нет, не успела». «И нет, я не умею читать мысли. Просто ты слишком предсказуема». «Знаешь, я мог бы отказать тебе в помощи, но ты слишком дорога мне. Как друг, естественно. И как человек, который был рядом в сложные моменты моей жизни. И потом, я чувствую свою вину в том, что ты оказалась в таком положении. Поэтому просто позволь мне помочь и не мешай». «Благородный Чижов, который борется со своей совестью», — процедила Лиза. «Знаешь, может, прекратим это все? Я выйду к людям Гаранина, а там будь что будет». «Как знаешь», — спокойно ответил я, чем загнал Лизу в тупик. «Неужели она думала, что я брошусь ее уговаривать не делать этого? Она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения. Тем более я хотел показать, что дешевые уловки на меня не подействуют». Серафимова явно зависла, не зная, как быть дальше. «Что?» «Я изначально тебе предлагал поговорить с Колей с глазу на глаз. Если хочешь, я позвоню ему и приглашу в гости. Уверен, он не дурак и поймет, что я зову его не просто так. Только, пожалуйста, не стоит мириться у меня дома. Найдите для этого более подходящее место. Хоть в машине по дороге в особняк Гаранина, хоть в кустах, но не на моей кухне». «А ты все такой же шутник», — улыбнулась Лиза. «Нет, у меня обратного пути уже не будет. Семья Николая не примет меня. А с ним поговорить с глазу на глаз не получится. Я ходячая бомба, которая уничтожит любого, с кем окажется рядом. Поэтому мне лучше убраться подальше от всех». «Веди, Арс. Я поняла, что была не права, и обещаю слушаться тебя беспрекословно». «Вот так бы сразу». Время, которое требовалось мне для передышки, уже прошло. Поэтому я снова взял Лизу за руку, остановил время и потянул девушку к другому краю улицы. Долго бегать мы не могли, но этого и не требовалось. Пока агенты Гаранина думают, что я дома, нам ничего не угрожает. Прямо сейчас Крис должна зайти ко мне в комнату и включить там настольную лампу. Пусть думает, что я читаю перед сном или строю планы. Я же буду заниматься куда более увлекательным занятием. Отправляться в порт не имело смысла. Водный транспорт был полностью под контролем Гараниных. Любой капитан, который возьмет Лизу на свой борт, будет иметь большие неприятности. Та же проблема касалась и поезда. Именно поэтому я потащил Лизу на окраину города, где мы взяли в аренду нарты, запряженные оленями. К счастью, мой дом находился недалеко от края города, а мы с Лизой со стороны выглядели как влюбленная пара, которой посреди ночи захотелось романтики. «Арс, ты собрался ехать на этом до Архангельска?» — ухмыльнулась Лиза, когда мы отдалились от города. «Забыла? Я ведь обещал вывести тебя из Мурманска, не более того». «И ты оставишь меня здесь посреди тундры?» «Нет, у меня есть куда более практичная идея. Мы едем в аэропорт. Тут всего час езды на упряжке, ты даже не успеешь заскучать». На самом деле, аэропорт Мурманска открыли для гражданских рейсов совсем недавно. Еще в прошлом году нам пришлось лететь из Дудинки до Санкт-Петербурга, а оттуда добираться на поезде. Сейчас из Мурманска можно было добраться почти в любой крупный город империи. Памятуя о проблемах Серафимовых, я не стал брать билет до Москвы, а выбрал Великий Новгород. Достаточно удобное место, чтобы запутать преследователей и быстро покинуть страну. Конечно, я бы выбрал Питер, но самолет в культурную столицу отправлялся только завтра, а нам нужен был самый быстрый вариант и самый логичный. Не лететь же в Новосибирск, в конце-то концов. Уже перед посадкой Лиза ненадолго застыла и посмотрела мне в глаза. «Арс, спасибо тебе огромное. Ты снова сделал для меня больше, чем двоюродный брат и кто-либо другой. Мне жаль, что твое сердце так и осталось неприступным. Пусть оно достанется девушке, которая лучше меня во всех смыслах. По крайней мере, она не будет создавать для тебя неприятностей. Прощай. Надеюсь, мы больше не увидимся». Серафимова поцеловала меня в щеку, вытерла проступившие на глазах слезы и поспешила к трапу самолета. Через полчаса тот поднялся в небо, унося девушку на сотни километров на юг. Я стоял неподалеку от взлетной площадки и провожал взглядом ее самолет, а затем погнал оленей обратно. Дома я оказался около полуночи. Люди Гаранина все еще ошивались вокруг, поэтому мне пришлось активировать талант, чтобы проскочить незамеченным. Пересказал историю Крис и отправился спать. Уже поднимаясь по ступенькам на второй этаж к своей комнате, я чувствовал себя словно выжатый лимон. Воскресенье не принесло никаких новостей. Агенты Гараниных все так же торчали возле нашего дома, но теперь уже не пытались заглянуть внутрь. Они находились у дома даже в понедельник, когда я отправился в академию. Даже в стенах учебного заведения я не мог избавиться от ненужного внимания. По дороге к тренировочному залу меня остановил Гаранин. «Арс, можно тебя на минуту?» «Я попросил ребят идти без меня, а сам отошел с Колей в сторону, чтобы никто нас не услышал». «Лиза была у тебя?» «Коля, ты меня уже достал с Лизой и своими проблемами. Все выходные твои люди не давали мне спокойно жить, шатаясь вокруг дома. А иногда даже заглядывая в гости под надуманными предлогами». «Была или нет?» — строго произнес Гаранин. «Почему я должен отвечать на твой вопрос?» «Можешь не отвечать», — согласился Николай. «Я и так знаю ответ». Парень протянул руку и раскрыл ладонь, на которой лежал лоскут свадебного платья Лизы. «Вот это мои люди нашли на твоем заборе».